Глава восьмая. К тому времени, когда Гурову позвонил Станислав Кричко и сообщил о том, что он нашел Айнуру, Гуров уже несколько часов сидел у монитора и вместе с экспертом-техником смотрел видео с камер. Камер в каждом из клубов было несколько, и Рустем включал их по очереди. Сначала смотрели видео с Бизи, затем стали смотреть видео с клубов. Начали с тех камер, которые вели съемку зала со столиками. Потом с камер, которые снимали места возле бара. А потом уже перешли на танцпол. Гуров периодически просил техника то остановить какой-нибудь заинтересовавший его момент, то прокрутить съемку быстрее, то отмотать назад. Вскоре с непривычки у него стали слезиться глаза от напряжения, и приходилось делать перерывы на кофе или на покурить. Курил Рустем, а Гуров в это время обдумывал полученную информацию. И только к часу дня у Льва Ивановича начала выстраиваться хоть какая-то маломальски понятная картинка о том, как протекали события тех ночей, когда на танцполе происходили смертельные случаи. Гуров обратил внимание Рустема и Виктории, которая присоединилась к ним около 11, на то, что во всех трех клубах на видео появляется один и тот же персонаж. Парень лет 22-25 с внешностью Адама Демоса. Гуров, конечно же, не знал никакого Адама Демоса. Это Виктория, когда полковник показал на таинственного парня, заявила, что он похож на этого знаменитого австралийского актера. «Тем лучше для нас», — заявила она. «С такой внешностью он точно не растворится в толпе, и за ним легче будет понаблюдать». Чую, не зря он во всех трех клубах засветился. Хотя и не в дни, когда были совершены убийства, но все-таки. Он вполне может быть дилером, который толкает наркотик. Через него мы сможем выйти и на остальных. И как это мы такого красавчика сразу не заметили и пропустили? Виктория недоуменно и вопросительно посмотрела на Рустема. «По мне так, никакой он не красавчик», — недовольно буркнул техник и добавил. «Пойду, позову нашего Ивана Тарзана. Пусть полюбуется на этого Демоса и вечером походит по клубам и поспрашивает о нем ребят с тусовки». Рустем вышел, а Гуров взял перерыв, чтобы в очередной раз обдумать ситуацию. Тут-то ему и позвонил Станислав. Поговорив с ним, Лев Иванович налил себе кружку крепкого черного кофе и под удивленным взглядом Виктории выпил напиток практически залпом, не замечая ни вкуса, ни того, что кофе был обжигающе горячим. «Что-то случилось?» — поинтересовалась она, присев рядом с Гуровым. «А?» — не сразу расслышал вопрос Лев Иванович, но потом до него дошла его суть, и он ответил. «Да, у одноклассницы дочь пропала. Приехала в Москву из Крыма на заработки и вот нашлась. В морге. Теперь думаю, как бы мне однокласснице эту новость сообщить. А ведь еще опознание нужно провести. Так может, это не ее дочка? Пока она ее не опознала, есть шанс, что девушка в морге просто похожа на ее дочь. Оно, конечно, может быть и так, но вот только внешность уж больно приметная. Девушка — татарка по национальности». «Ах, вот как!» Виктория опустила голову и, немного подумав, спросила. «Мама девушки сейчас в Москве?» «Да, прилетела вчера. Обратилась ко мне, чтобы помог. Вот и помог». «А искал ее, я так поняла, ваш коллега, который вам сейчас звонил. И он же, как опять же я поняла, должен с ней съездить на опознание». «Да, но вот я думаю, что, может, мне самому стоит с ней поехать? У Дины в Москве никого из родных нет. Ей нужен сейчас кто-то, кто бы ее поддержал. Хотите, я поеду вместе с вами и поговорю с ней? Я все-таки психолог и женщина. Думаю, что у меня лучше получится сообщить ей такую ужасную для нее новость». «А вам не сложно?» – оживился Гуров. «Знаете, я хоть и работаю столько лет в уголовном розыске и всякого навидался, но сейчас случай особый. Дина, она... «Она была вашей первой школьной любовью», — улыбнулась, догадавшись, Виктория. «В общем, да, но любовью безответной». Гуров посмотрел на Викторию с благодарностью за понимание ситуации. И теперь я не знаю, как мне ей сообщить такую новость. Я вообще теряюсь, когда рядом со мной женщина плачет», — признался полковник в своей единственной слабости. «Тогда, может, будет лучше, если к ней поедут я и ваш коллега?» — спросила Виктория. «А вы оставайтесь с Рустемом и смотрите, как выражается наш Дэйв, кино дальше. У вас глаз не замыленный. Вы нам уже одну отличную подсказку сделали. Вдруг еще что-то заметите, что мы пропустили. Кстати, у вас есть идеи насчет того, как дилеры в клубах передают наркотик? Ведь закладки так и не были найдены». «Может, потому и не были найдены, что их не было в принципе?» — вздохнул Гуров, думая не о наркотиках, а о Дине. А вернее, о том, как ей сказать поделикатней о найденной Кричко Айнуре. «Но ведь как-то они передают наркотик», — задумчиво произнесла Виктория. «Я кое на что обратил внимание, когда смотрел видео. Но мне нужно еще раз посмотреть и убедиться, что моя догадка верна». «Вот и смотрите. А мне скажите, где сейчас находится ваша одноклассница? Вы ей не звоните. Я сама ей все объясню. Аккуратно, чтобы сильно не напугать». Гуров вышел из задумчивости. Его, собственно, успокаивала мысль, что не он, Гуров, будет вестником плохих новостей для Дины, а кто-то другой расскажет ей о смерти ее дочери. Но в то же время было бы куда как честнее, чтобы именно он сказал Дине, что ей предстоит поехать в морг на опознание. Немного поразмыслив, Гуров принял окончательное решение и обратился к психологу. «Виктория, я сейчас позвоню Станиславу. Это мой коллега и друг. Тот самый, который занимался поиском девушки. Попрошу его подъехать сюда и забрать вас. С ним поедете по адресу, который я дам. Ну и... в общем, Станислав вам все расскажет». «Хорошо. И не переживайте. Все будет хорошо». Виктория положила ладонь на руку Гурову, и он вдруг вспомнил, как он сам совсем еще недавно точно таким же жестом утешал Дину. Вспомнил и благодарно улыбнулся Виктории. «Дина!» Лев Иванович, когда Кричко забрал Викторию и уехал, решил все-таки сам позвонить и подготовить одноклассницу к их визиту. «Через полчаса к тебе приедут и расскажут, где Айнура». «Ты нашел мою девочку? Где она? С ней все в порядке? Почему ты сам не приедешь?» — засыпала его вопросами Дина. «Да, ее нашли, кажется. Не я, но по моей просьбе. И тебе...» — Гурову тяжело давались слова. «Тебе нужно будет с ними поехать. Сам я не смогу приехать. Я приеду к тебе потом, ближе к вечеру. Договорились?» «Ты сказал, ее нашли, кажется. Что это значит? Что с Айнурой? Говори прямо. Она в больнице? В коме? Без сознания? Говори же!» — в отчаянии крикнула Дина. «Нет, она не в больнице», — глухо ответил Лев Иванович. «Нашли тело девушки. Тело, понимаешь? По описанию она очень похожа на Айнуру. Тебе нужно будет ее опознать», — выдохнул полковник и быстро добавил. «Но мы могли ошибиться и принять за Айнуру кого-то еще, поэтому...» «Я это чувствовала», — перебила его Дина охрипшим голосом. «Я знала, что не увижу ее больше живой». «Ты погоди, может, это и не она вовсе, а просто кто-то похожий на нее», — пытался успокоить то ли ее, то ли себя Лев Иванович. Но Дина уже дала отбой, и в трубке у Гурова раздался длинный гудок. «Черт!» — выругался он и стукнул кулаком по столу так, что кружка с остатками кофе, ноутбук, а заодно и сидевший перед монитором Рустем подскочили. «Извини». Гуров растерянно посмотрел на техника, взъерошил волосы, прошел к нему, обогнув стол, и, сев рядом, сказал: «Давай еще раз просмотрим эпизод, где наш предполагаемый дилер с внешностью актера подходит к стойке бара, а потом идет в зал со столиками». «В каком клубе? Алексея Козлова? Это тот момент, когда он о чем-то болтает с барменом?» «Да-да, тот самый», — рассеянно кивнул Лев Иванович. Он все еще мысленно не вернулся после разговора с Диной в кабинет Рустема, а потому был задумчив и взволнован.